праздником. Продолжается наш праздник Сретения Господня и Божией Матери. И сегодня память святого праведного Симеона Богоприимца и святой Анны Пророчицы, которые сподобились встретить Богомладенца Христа в Иерусалимском храме. И память сегодня святителя Николая, равноапостольного Николая, архиепископа Японского, который прославился подвигом христианской проповеди уже в нашем столетии. Мы говорим, естественно, в этот праздник постоянно о том, что такое смерть, как может человек встретить смерть, есть ли у него силы для этого, и что такое старость, открывает нам праздник, и как человек вступает в эту старость. Существует ли жизнь после 30? Вот типичный заголовок в газетах наших дней. Все в этом мире сегодняшнем хочет убедить, что все как будто бы молоды, и все радости жизни существуют только для молодых. И даже бесстыдная реклама греха, которой заполнен сегодня весь мир, не только город Москва, обращена в первую очередь к молодости. Спешите жить, потому что дальше ваша жизнь будет увядать. Дальше наступает уже что? Существует ли жизнь после 40, после 50 или после 60? Человек боится старости, так же, как он боится смерти, потому что это есть вступление в ту самую реальность, которая все определяет, и от которой человек никуда не денется. Поэтому, обманывая себя, нарочно закрывая глаза на то, что есть, дьявол обманывает род человеческий тем, что радость существует только для молодости. И действительно, испытание старостью бывает серьезным. Даже Псалом говорит: «Не остави меня во время старости, никогда оскудевать и духу моему». Потому что не только силы физические, здоровье слабеет, и умственные способности, и таланты все как бы увядают, но и дух человека может становиться немощным. «Не остави меня во время старости», обращается душа человеческая к Богу, как бы предчувствуя уже ту тайну, что вдруг сила Божия, полнота жизни в немощи человеческой совершается и даруется человеку то, о чем пророчески говорит Писание: «Обновится, яко орля юность твоя». Это здесь, на земле, происходит, и это здесь, на земле, должно произойти, не только в жизни будущего века. Человек должен узнать вот эту вечную новизну, это пасхальное цветение жизни, которое для него предназначено. Почему человек боится старости, почему он боится смерти? Потому что он грешен, другой причины не существует. Грех делает человека таким трусливым, таким боязливым перед лицом того, что он не может избежать. Святые отцы говорят, что когда человек умирает, прежде чем душа его расстанется с телом, приступают бесы и смотрят, нет ли страха в этой душе смерти. Если она боится смерти, значит, эта душа имеет часть со злом, и значит, она будет вместе с бесами. Если не покается человек в своем грехе, если не увидит он Бога, потому что невозможно человеку принести настоящее покаяние, пока он не увидит Бога, пока он не узнает того, какой наш Бог, какой это свет, в котором воистину нет никакой тьмы, какая это любовь, обращенная со стороны Творца каждому человеку. Некоторые говорят, что кто испытывает скорби, болезни, тот наказывается Богом, а уж ранняя смерть тем более считается каким-то внезапным таким посещением Божьим, которое пресекает путь человека для того, чтобы избавить его от худшего. Однако на самом деле все гораздо глубже и таинственнее. После того, как человек узнает истинную жизнь, после того, как он встретит Бога, он понимает, что возраст человека имеет относительное значение. И старость прекрасна особенной красотою, которая заключается в том, что человек достигает полноты жизни Вернее сказать, он приближается к встрече с Богом уже к той, которая не в какие-то моменты его земной жизни будет, а которая не кончится никогда. И вот эта красота, единственная эта красота может присутствовать в жизни человека, которого лето уже достигают полноты. А говорить о том, что долго человек живет, долголетие есть Божие благословение, тоже мы можем с большой осторожностью. Наверное, многие здесь помнят событие, которое было в жизни святителя Иосафа Белгородского, когда он, объезжая свою епархию, встретил священника очень преклонных лет. Ему было более 100 лет. И однажды этот священник пришел к святителю Иосафу на исповедь и сказал, что уже в течение долгого времени он молится Господу, чтобы тот принял его душу. Однако его молитва остается неуслышанной. Тяжело бремя старости, особенно тогда, когда нету благодати Божией, когда человек не касается той жизни, которой направлено его земное существование. Оказывается, этот престарелый священник совершил однажды тяжкий грех. Он отслужил 2 божественные литургии по приказу помещика на одном престоле в течение дня одного. Помещика, которому нужно было по каким-то его соображениям, кто-то приехал устроить особенное торжество еще раз. И тот по человекоугодию, по малодушию поддался этому приказанию, нарушил церковный канон, запрещающий служить 2 литургии на одном престоле в течение одного дня. И когда, рассказывает он начал служить литургию, то услышал вдруг голос ангела-хранителя: «Остановись, что ты делаешь?» Но он продолжал, тем не менее, служить литургию. Этот голос с еще большей настойчивостью к нему обращался: «Безумный, остановись!» И он тогда, не помня уже себя, ответил: «Сам ты безумный», и продолжал служение. Святитель Иосаф принял его покаяние. Он отслужил с ним божественную литургию, вывел его в поле, этот храм стоял в деревне, и этот старый священник прочитал молитву: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, иже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языков и славу людей твоих Израиля, и предал Господу дух, преклонив свою главу». Господь не оставляет никого и ищет обращение каждого человека. Кому-то дается эта встреча с Господом на заре его жизни, кто-то в зрелых летах достигает по дару Христову, не по своим заслугам этой милости Божией, а кто-то уже в последний час перед смертью узнает, какой у нас Бог. И его душа принимает смерть с миром. В мире с Богом, в мире с совестью, в мире со смертью. С благословением Бога за то, что Он дает ему, с благодарностью Богу. И за жизнь, и за смерть. Он не боится уже смерти, потому что он видел Бога и знает, какая вечная жизнь. И он радости исполняется от того, что эта жизнь не будет отнята у него вовеки. Мы уже говорили, что весь смысл нашей жизни человеческой заключается в одном единственном, чтобы было дано нам в земной жизни встретить Христа, узнать, что есть Бог, что Христос, Бог, стал человеком для того, чтобы встретиться именно со мною. Ради меня Он создал весь мир, ради меня Он воплотился и принял страдания, и победил смерть, чтобы встретиться со мною и дать мне эту новую жизнь, когда я еще здесь на земле. Чтобы я понял, что такое грех и что такое смерть, и в чем заключается весь мой путь. Мы знаем бесчисленное множество свидетельств святых. Все святые – это те, кто однажды встретили Христа в земной жизни и потом были верны этой встрече до конца своих дней. И вся жизнь их была устремлена к той последней встрече с Господом, которая приходит со смертью, которая будет на страшном суде. Мы говорим, что сегодня память святителя Николая, равноапостольного архиепископа японского. Мы слышали его житие на утренней. Этот человек был миссионером в Японии. Как это произошло? Он закончил академию, Санкт-Петербургскую духовную академию. Он уже сделал выбор, уже было решено, где он будет служить. И он не колебался ни на одно мгновение в своем выборе. И вот уже после выпускного акта в академии он подошел к доске объявлений, и случайно его взгляд упал на объявление, в котором говорилось, не желает ли кто отправиться в русское консульство в Японию, чтобы служить там. Что произошло с этим человеком в этот момент? Что сразу, в одно мгновение, вся его жизнь перевернулась. Все его прежние планы оказались перечеркнутыми. Какова была его таинственная встреча с Богом живым, когда он читал эту записку, осталась сокровенную тайною его. Но жизнь его вся – свидетельство того, что это было именно то самое, о чем мы говорим. Что он увидел Бога, что благодать Божия, когда он читал это объявление, глубоко коснулась его души. И когда он заканчивал свое служение в Японии, за год до его смерти, там уже было 13,5 тысяч христиан. Там были уже епископы, множество священников, 300 с чем-то приходов. Это все началось с одного человека. От того, что он однажды встретил Бога, и от того, что он понял, что Бог хочет встретиться с каждым человеком, он потому стал человеком, чтобы встретить даже тех, которые не имеют никакой надежды на это, которые живут в этой самой Японии, где тьма язычества, где нет никакого не то что света, а проблеска никакого на спасение. Как он совершил этот подвиг? Почему вся жизнь его стала отдачей себя, так что он не знал покоя ни дневного, ни ночного? Изучал этот язык и диалекты японские, все обычаи. Ради чего? Что ему нужно было? Почему такая любовь открылась у него к другому человеку? Почему ему дороже, важнее всего на свете было встретить другого человека? И ясное понимание, что эта встреча может состояться только во Христе. Сегодняшний праздник напоминает нам об ответственности нашей за те дары, которые Господь нам дает, когда мы встречаемся с Ним. Не мы первые выходим к Нему навстречу, Он первый пришел к нам, и Он долго шел к нам, как мы знаем, в течение веков. Лучшие вроде человеческом устремлялись к этой встрече. И они ждали этой встречи. И они встретили Бога для того, чтобы вся их жизнь и жизнь других людей вокруг них стала другой. Сегодняшний праздник говорит нам о том, что каждый христианин призван к этой отдаче. Ведь что такое крещение человека? И что такое праздник Сретения? Почему священник, после того, как крестится человек, читает молитву праздника Сретения? Потому что если это младенец, то он берет этого новокрещенного младенца из рук крестного отца или матери, священник как старец, потому что слово «священник» означает «старец», «пресвитер», берет на свои руки, как Бога-младенца Христа берет этого младенца, потому что он крещенный, он уже стал Христовым. Все, что есть у Христа, даруется этому человеку через таинство крещения. И он приносит этого младенца перед царскими вратами, перед алтарем Божиим, в жертву Богу. Христос, Богомладенец сорокадневный, был принесен в храм в знак того, что всякий младенец мужеского пола приносится в жертву Богу. Вся жизнь его должна быть посвящена Богу. Не часть жизни, а вся жизнь, чтобы он стал жертвою благоприятной, благоуханной для Господа своего. Чтобы научился этот человек самоотдаче и любви, которая у самого Христа, с которым соединяется его жизнь в святом крещении. И прежде всего священник должен быть просвещен этим знанием. Священником может быть только тот, кто встретил Бога. не может быть священником тот, кто не встретил Бога. Об этом говорит нам Священное Писание, когда избирают на место отпавшего Иуды 12-го апостола. Условием этого избрания, как известно, было то, чтобы этот человек был, во-первых, свидетелем воскресения Христова, то, что он видел, что Христос воскрес, знал, что Бог, ставший человеком, победил смерть. И это условие остается на все времена неизменным. Обязательно должен быть таким священник, и обязательно он должен приводить свою паству к встрече с Богом. В этом смысл существования Церкви. Если этого не будет, то, может быть, то страшное, что происходило иногда, вот в недавние у нас годы, когда громили церковь, когда было не только исповедничество и мученичество многих любящих Христа, идущих навстречу к Нему, но и отступничество, такое, что выходит священник на амвон, туда, где он обычно проповедует, и, обращаясь к своей пастве, говорит: «Я 20 лет обманывал вас, и больше я не могу лгать». И тут начинается смятение, кто-то кричит, кто-то плачет, и встает один молодой человек, который знает, что значит встретить Христа, Бога, уже знает, и говорит: «А чему вы удивляетесь? Разве когда-нибудь было по-другому в церкви? Разве Иуда, предатель, не был рядом с самим Христом и не видел в нем Бога? Разве в течение всей истории церкви не повторялось то же самое? Но могло ли предательство Иуды омрачить сияние Тайной Вечери? Может ли отступничество каких-либо людей помешать встретиться другим с Господом, узнать эту истинную жизнь?» Святой Иоанн Златоуст говорит, что церковь – это не стены и не купола, а это вера и жизнь. И мы говорим, что это еще слезы. Слезы любви, слезы благодарности, слезы хвалы Богу, когда душа узнает Его. И прежде всего слезы покаяния перед этой любовью, перед этой чистотой, перед этой жизнью, для которой создан человек. Поэтому мы и молимся в праздник Сретения о Христе всех Царю. «Дашь мне слезы теплы, да плачу мою душу, юже зле погубих. О, девица Мария, просвети мою душу, омраченную люте, житейскими сластьми. Аминь».